Глава 6. Прогулка обернулась чередой знакомств и расшаркиваний с местными жителями. О лесном найденыше не знал только ленивый. Свежие новости в Полесье поступали редко. К себе Нейден гостей не приглашал, так что жители открыто глазели, подходили, задавали вопросы. У парней свой интерес имелся. Девушек молодых не так много, наперечет каждая. Но, если честно, Нейдену соперников среди деревенских не было. Попадались ребята видные, статные, да только самые обычные, не обладающие даром. Нашлись желающие разбить нашу пару, причем не только среди молодых людей. Девчонки так и норовили Нейдену то водички поднести, то взвару, глазки строили, заманивали. Подозреваю, имелось у Ормута-старшего тут зазноба, как-никак здоровый, полноценный мужчина, но не из незамужних, а из вдов или чужих жен. Их нескромные взгляды я тоже оценила. Что и говорить, попадались среди конкуренток достойные соперницы. И формами, и внешностью любой модели фору дадут. Я чуть комплекс неполноценности не заработала. Тут Лилана постоянно перед глазами, но та же сестра Нейдену. А местным девицам палец в рот не клади. Уже услышала в спину пару шепотков, мол, тощая, плоская, ничего особенного. Ну да, верно. Но дайте время, все в меру будет и на своих местах. Нейден сам меня выбрал, не навязывалась. Значит, разглядел. Значит, есть за что. И вообще, мой парень, и все тут. Светило уже клонилось к горизонту, когда из деревни выдвинулась процессия. Со стороны она смотрелась, как колония светляков, текущая узким ручейком. Участники держали в руках свечи, огни которых разгоняли сумерки и опутывали людей тягучим травяным запахом. Глава каждой семьи нес традиционные дары для священного дерева, а женщины напевали монотонную песнь. Скорее всего, это части единого ритуала. Чем-то крестный ход напоминало, но без крестов и священников. Дорога от деревни до дерева заняла час. Двигались неторопливо, равнялись на детей, которые шли рядом. Совсем маленькие сидели на руках матерей и тянули ручонки к ярким огонькам. Наше семейство располагалось третьим по счету, сразу после старосты и мастера Лита. Перед тем, как построиться в колонну, Фирана повязала мне на руку вышитую синюю ленту. Лилане тоже, да и остальные незамужние девушки обзавелись этим украшением. У мужчин немного по-другому. Те демонстративно закатали до локтей рукава рубашек, показывая наличие или отсутствие брачного браслета, а женатые повязали ленты на голову. Да, упустила я момент с этими лентами. Вон как красноречиво Нейден посмотрел на ту, что на моей руке. Это что же, брачный обряд такой? Почему же Фирана заранее не предупредила? Знает же, я точно об этом ничего не помню. Может, на то и рассчитывала? Ладно, выясню у кого-нибудь еще. Торопиться некуда. Рано о замужестве думать, да и пробелы в знаниях надо восполнить. Хотя тут работы непочатый край. Или в академию податься. А что, магия имеется, хоть слабенькая по силе, и то хлеб. Выучусь на лекарку или травницу, подспорье семье. Не все же щи варить, да детей рожать. Это будет со временем, но и дело какое-нибудь освоить хочется, мир посмотреть. За год только эту деревню и увидела. Интересно, какие в Элире города? Как люди живут? Вот бы на столицу одним глазком глянуть. О столичной академии уже молчу, даже мечтать не буду. Деревенских туда на пушечный выстрел не подпускают. Места между знатью распределены и сильными одаренными. А я что? Так, слабо силок. Мастер Лид сказал, едва до 10-й ступени дотягиваю. Значит, придется экзамены сдавать. Ну, или деньги за учебу платить. Там хоть совсем без дара учиться можно. На травников, ага. Или алхимиков. Вот если бы с 9-й по 7-ю ступень дар имелся, то к погодникам или бытовикам прямая дорога. 6-я, 5-я, тут уже выбирать можно. Лекарь, хозяйственник — это те, кто урожайность на земле повышают и жучков-паучков истребляют на полях. Строитель. Та же бытовая магия спросом пользуется. Везде востребованы такие специалисты. С 5-м уровнем даже в артефакторы берут. Ну а тем, кто сумел оказаться в стане счастливчиков с уровнем дара 4 и выше, прямая дорога в элиту Пхиртской империи на боевой факультет. Единицы одаренных попадали на целительский. Там индивидуальная программа, стипендия плюс подработка со второго курса. Что-то размечталось. Мы за это время успели пройти лесную тропу и три раза обойти вокруг дерева. Надо сказать, такие гиганты я только в кино видела. Диаметр ствола 3 метра. Высоту и не видать даже, стемнело уже. Сама поляна вокруг реликвии ухожена. Мелкая зеленая травка наводила на мысли об искусственном газоне, который регулярно подстригают и поливают. Но откуда тут взяться таким специалистам? Так что нет, все натуральное, само собой выросшее. Удивительно, что среди молодой зелени проглядывали миленькие белоснежные звездочки. То ли цветы, то ли жучки особые. Светились они в темноте, как и сам гигант, усыпанный крупными бутонами. Волшебство, да и только. Пространство вблизи дерева никто не занимал. Насколько заметила, деревенские не решались ступить на ту самую травку, топтались среди других деревьев. Впрочем, тут у каждого имелось место. Люди расположились так, чтобы без помех наблюдать за поляной. Первыми к мнимой границе подошли ведьмы. Их оказалось не так и много, 5 человек, включая Фирану. Что-то они там пели, кланялись, даже кружились, едва заступая на молоденькую травку. Я больше самим процессом любовалась. Завораживающе это, когда в круге, дальние границы которого обозначены лишь отблесками свечей, танцуют изящные фигурки в нежно-зеленых одеяниях. Длинные рыжие волосы, мерцающая белым кожа, не иначе чем-то натерли, чтобы в темноте подсвечивалось, и нарастающий ритм движений, переходящий в ритуальный танец. Казалось, это не ведьмы двигаются, а колышутся гибкие деревца. Легкий ветерок, пробежавший по волосам, навеял мысли, что к действу присоединились и настоящие деревья. В отблесках свечей покачивание листьев и веточек выглядело именно так. А тут еще и светлячки. Они все же оказались живыми. Взмыли из травы воздух и закружились вместе с ведьмами в безумном и удивительном полете. Я сама не заметила, как подалась вперед. Да многие так поступили, потому что элики уже переместились к главному дереву и порхали, будто невесомые, по зеленой траве. Обувка осталась на земле. Еще перед самым началом Нейден шепнул, чтобы я разулась, и помог сделать это Лилане. Почва, нагретая за день, отдавала тепло, поэтому я ничуть не замерзла. Наоборот, таким образом чувствовала, что происходит, и становилась ближе к всеобщему таинству. Зеленая травка, как нежный шелк, ласково касалась стоп, поглаживала и подталкивала к центру, вроде бы недоумевая, почему я до сих пор не присоединилась к танцующим. И я пошла к ним, машинально расплетая волосы. Большинство девушек и женщин, в ком сохранилась хоть капля элийской крови, последовали примеру. Я застыла, когда танец внезапно оборвался. Тело еще стремилось к движению, в напряжении налились тяжестью мышцы. Да куда там, не пошевелиться. Быть может, потому что оказалась в центре внимания? И чего смотрят, будто рог на лбу вырос? Да нет, вроде все на месте. 2 руки, 2 ноги, одежда в порядке. Волосы чуть спутались, но это мелочи. Священное дерево выбрало тебя хранительницей, верховная. Фирана приблизилась, припала на одно колено и склонила голову. В полумраке показалось, будто на губах женщины мелькнула довольная усмешка. Да, похоже, чего-то подобного она и ожидала. «А мне что делать?» — подумала про себя и взглядом окинула поляну. Ведьмы постепенно справлялись с удивлением и преклонялись, признавая старшинство сильнейшей. Я окончательно растерялась. «И чего ждут?» «Поблагодари за доверие и скажи, что станешь достойной хранительницей леса и его народа», — подсказала Фирана. «Вот уж не собиралась взваливать на себя такую ответственность. Оно мне надо? Какой лес? Какой народ? Я ж не знаю ничего, не умею!» Пронеслось в голове. Как бы там ни было, а пришлось сказать нужные слова. Ничего, даже понравилось. Под конец выдала от себя тину, заявив, что благословляю присутствующих и желаю всем долгих и счастливых лет жизни. Кто ж знал, что тут так не принято? Люди изумленно таращились на меня, а бутоны, покрывающие дерево диковинными цветами, вдруг взмыли в воздух. Живыми созданиями те закружились в легком вихре, разлетелись по округе и медленно осели на головы каждого из жителей. Померцали с десяток секунд и осыпали звездной пылью, беспрепятственно проникая под кожу. Ну вот, и чего сотворила по незнанию? Пока люди приходили в себя, обменивались радостными короткими репликами, ко мне приблизились женщины с младенцами. Во время танцев девочки находились у отцов и по их окончании перекочевали на руки к матерям. Мнимую границу мужчины старались не пересекать. «Что делать?» На мгновение упустив из виду Фирану, я тут же облегченно вздохнула. Оказывается, она отлучалась, чтобы привести подругу. «Сними тиари и подержи его над каждой из посвящаемых. Мысленно попроси разрешения и будь уверена, он послушается». Жестами и словами ведьма пояснила порядок действий. Заодно я поняла причину, отчего люди так изумленно таращились на меня. «Ага, вон оно что!» Когда я скрупулезно проделала все действия, что показала Фирана, с немалым удивлением обнаружила, что над моей головой все это время располагался не то венец, не то корона, сотканная из сотен маленьких светлячков. Из тех, которые прятались в траве, а потом кружились в воздухе во время танца. Это они так выбирали самую достойную, что ли? Поэтому Фирана признала меня хранительницей и этой верховной. Но я же по-прежнему не помню ничего. И посторонних голосов, как опасалась, внутри себя не слышу. Странно. Но не буду обманывать надежд. Вон Лилана какими огромными глазищами смотрит. Кот из Шрека обзавидовался бы. Ладно, тянуть не стала. Если уж люди считают меня верховной, а чего уж, я и сама этому поверила, то приступила к выполнению новых обязанностей. Первым порывом ринулась к Лилане, однако Фирана остановила взглядом и указала на дочку Дараны. Верно, сначала маленькие ведьмочки. Конечно же, я пожелала Диларе всего самого лучшего. И если витала поблизости частица ведьмовской души, пусть девочка ее получит. Дерево уже благословило жителей, значит, и для посвящаемых найдет частичку благодати. Во время таинства произошла еще одна вещь, о которой никто не предупредил. Как только я подняла тиарий над рыженькой макушкой девочки, воздух вокруг подернулся рябью, и мы перенеслись в другое место. Люди и само дерево исчезли. Осталась лишь поляна с зеленой травой и мерцающими огоньками. Это светлячки ринули со всех сторон и облепили фигурку Дилары. Секунд на 10 та исчезла под сияющими звездочками, но, что удивительно, даже не пискнула. После вновь подул легкий ветерок, и светляки разом вспорхнули, образуя сверкающую тучку. Тучка завертелась в бешеном водовороте, обрушилась на землю и рассыпалась сотнями тысяч брызг. Однако в месте удара не нашлось повреждений, разве что вспучилась почва, и проклюнулся зеленый росток. Будущее дерево-хранитель маленькой ведьмочки. Кроха улыбнулась чуду и потянулась к нему пухлыми пальчиками. С кончиков ногтей сорвались искры силы и впитались в росток, отчего тот окреп, вырос на пару сантиметров и выпустил в сторону набухшую почку. Связь между ведьмочкой и ее хранителем была установлена. Я поняла это по благодарному умному взгляду, несвойственному маленькой девочке. Тогда же пришло знание о том, что никаких подселенок в том понимании, в каком их представляла я, не было. Просто новорожденная душа стала частью большого мира, живого и любящего, который будет заботиться о ребенке и помогать. Еще я почувствовала радость древнего существа, сожаление о невосполнимых потерях и робкую надежду, почти мольбу о помощи, что я не отвернусь и помогу возродить былое могущество. Как же сложно и одновременно легко и понятно. Элир тысячелетиями существовал в согласии и любви со своими творениями, помогал им, оберегал каждое создание, ни в чем не ограничивал и не выдвигал никаких требований. Магия и сила — живое проявление гармоничного развития мира. Но однажды пришли люди извне, чужие. Они покинули погибающую планету и искали пристанище, которое и нашли в Элире. Как оказалось, родной дом чужаки разрушили сами. Постепенно они стали делать это и с новым миром. Но изгнать или уничтожить паразитов Эллир не мог, считая тех такими же божественными творениями, как и любимых элийцев. Потому медленно погибал, погружаясь в пучину боли и дикой тоски по исчезающему древнему народу. Наверное, во мне проснулась память прошлого тела, раз я сразу и без оглядки приняла новое знание и поверила древнему существу. Это было единственным правильным решением. Мне дали шанс начать новую жизнь в сильном молодом теле. Значит, и я сделаю все возможное, чтобы спасти свой новый дом от гибели. Со следующими девочками я действовала уверенно, понимала, что происходит и для чего. Только за Лилану переживала и опасалась неудачи. Поляна, на которую перенес Тиарий, не пустовала. Высокое и крепкое в прошлом дерево выглядело жалко. Поникшие ветви, пожелтевшая листва и гниющее пятно, разъевшее половину ствола. Я не знала, как вылечить это или убрать. Не рубить же под корень. Ведьма крепко связана с хранителем, и последствия не заставят себя ждать. Не придумав ничего нового, поступила так же, как и с маленькими ведьмочками. Использовала Тиарий. Тут ожидало первое разочарование. Огоньки кружили над девушкой, но их усилий не хватало, чтобы накрыть ее тело. Светлячки соскальзывали, будто натыкались на незримую преграду. Что делать? Понятно, что внятного ответа я не услышала. Зато почувствовала непреодолимое желание обнять Лилану, утешить. Сейчас она как никогда была разумна и понимала, что происходит. Вкусила горечь разочарования. Подруга надеялась на помощь и сожалела, что ничего не вышло. Как бы не так, мы еще посмотрим, кто кого. Прежде вернула Тиарий на место. Надо мной эта корона держалась самостоятельно. Светлячки зароились вокруг, не решаясь приблизиться и облепить тело, как это было с маленькими ведьмочками. Не знаю, что на меня нашло, но позвала их. Открылась, распахнула руки в приветственном жесте и позвала. Звездочки лавиной хлынули ко мне, покрывая сияющим коконом. В этот миг меня обдало такой волной любви и радости, что едва устояла на ногах. Знание. Именно так знание с большой буквы пришло внезапно. Будто сразу мы сняли пелену, и я вспомнила позабытое прошлое. Мое, в смысле Заланы и других ведьм. Пусть те ушли, и нас разделяли столетия. Вот эти живые искорки, что витали вокруг, это души, которые с нетерпением ожидали часа перерождения. Более того, малая часть древнего народа, тогда как основная, после гибели Релорнского леса, пребывала в некотором подобии анабиоза. Для возрождения былого величия элийского народа требовалось приложить немало усилий. Мир, его сущность или единое сознание, не знаю, какое из определений подойдет для описания того, что я ощутила, но пришло осознание, что с возрождением Элии, с каждым новым деревцем-хранителем, в Элир постепенно вернется магия. А это значило, что среди бхирцев будут рождаться одаренные, которые однажды снова уничтожат коренное население. Бесконечный круговорот войн, упадка и медленного восстановления. Со временем кровь чужаков растворится среди элийцев, или наоборот. Но пока это случится, пройдет не одно тысячелетие. И вот тут появляюсь такая замечательная я, тело которой принадлежало чистокровной элийке, а душа вырвана из иного мира. Причем магия в новый мир пришла вместе со мной. Собственно, я и есть олицетворение того самого далекого будущего, когда чужаки и элийцы станут единым народом. Единственное и неповторимое, ага. Ранее ни в ком не проявляли способности ведьмы и мага одновременно. Хотя детей в смешанных союзах родилось и выросло 2-3 поколения. Имперцы намеренно проводили обряд инициации будущих магов, лишая мнимого выбора. А элийцы, у которых ритуалы посвящения проходили в младенчестве, уже не могли следовать иным путем. Любые попытки сделать из них магов приводили к трагическим результатам. Ведьмаки как раз такой неудачный опыт. Хотя сами они поспорили бы с этим утверждением. Вечные одиночки, изгой, которым не нашлось места среди элийцев. Ведьмаки не настолько близки к природе, как ведьмы. Сила проявляла себя в стремлении властвовать везде и во всем, уничтожать и насаждать собственные правила. Недаром такой одаренный появлялся один на десятки тысяч ребятишек. По пальцам перечесть. Из 1207 ведьмаков, что населяли Элию до войны, осталось едва ли сотня, и все они попрятались по норам, чтобы никто из имперцев или собратьев их не нашел. Это я к чему? Да к тому, что среди ведьмаков до сих пор идет выбраковка вида. Их потомство — мальчишки, и за все время не родилось ни одной одаренной девочки. А именно через последних множатся древние знания и держится крепкая связь с создателем этого мира. Ведьмы-хранительницы, священные деревья, объединенные в одну экосистему, составляют первозданную основу Элира, являются ее колыбелью и оплотом. Вот так. У имперцев по той же причине от Элиек только парни рождаются. Да и то, если между родителями царит любовь и согласие. Моя роль в этом — овладеть даром и передать опыт следующему поколению, что не расходилось с моими собственными желаниями. Получается, за знаниями прямая дорога в столицу. Ага, туда, где собраны сливки высшего общества и одаренные маги. Кому я там нужна с 10-м уровнем? Ох, не верится, что меня даже на порог пустят. Однако от учебы отказываться не собиралась. Не получится со столицей? Тогда в другую академию поступлю. Обязательно. Неужели 10-летка и мединститут ничего не значат в этом мире? Правда, с Нейденом объясниться нужно будет и выяснить, что Фирана по этому поводу думает. Подозреваю, в видении будущего мы можем разойтись во взглядах. Я и раньше считала, что замуж мне в этом мире рановато. Фирана не зря изготовила ленту и утаила подробности о свадебном обряде. Учеба разрешит эту проблему. Ничего, это прекрасная возможность проверить чувства, мои и Нейдена. А новых знакомств с имперцами принципиально искать не буду. По крайней мере, среди тех, кто причастен к трагедии, приведшей к гибели Релорнского леса и смерти Заланы. Пока я погружалась в воспоминания да осознавала, насколько изменится жизнь с обретением новых знаний, светлячки с моего тела переместились на подругу. Живые частички древней силы сами знали, где требуется помощь. Потому некоторое количество сияющих звездочек осталось на Лилане, а основная масса закружилась в вихре вокруг поврежденного деревца. К сожалению, полностью исцелиться Лилана не могла. В ее возрасте поздно проходить посвящение. Да и не упокоилась в этих местах настолько одаренная ведьма, что подошла бы для наших целей. Священное дерево-хранитель, которое объединяло проклюнувшиеся ростки в единую систему, слишком молодо. Чтобы достичь хотя бы сотой мощи Релорна, потребуется не менее 5 столетий и 10 сильных хранительниц. Удивительный симбиоз ведьмочки и дерева. Ведьма питала дерево силой, аккумулируя ту в собственном теле и передавая растительному сосуду. А тот, в свою очередь, поддерживал ведьму и мог отдать накопленную энергию разом, если та экстренно требовалась для спасения жизни. Ведьма собирала знания, перекачивала силу, а дерево питалось этим, росло, крепло. В конце жизненного пути ведьмы оно сохраняло внутри себя частицу живой души, чтобы однажды крохотным росточком отозваться на зов новой молодой ведьмочки. Погибший лес как раз и состоял из таких деревьев-хранителей, живых, чувствующих, разумных. С моей помощью местное священное дерево одарило благодатью деревенских, а это означало, что в малютках, которые появятся на свет в ближайшие 5-10 лет, будет течь чистая элийская кровь. Мне же, чтобы использовать открывшиеся возможности, требовалось оказаться на месте погибшего Релорнского леса и отыскать остов Релорна, бывшего хранителя этого тела.